постановили на сходе послать к Пугачеву депутатов Козьму Терентьева и Сергея Лаврентьева. Они отстранили отдел выборного Афанасьева и старосту Михайлова. Взамен избрали миром Семенова и Васильева. Их представители сделали новую раскладку денежных повинностей, более справедливую, чем раньше. Тех, кто сопротивлялся, наказывали. Крестьяне вооружились, ходили по селу, били в набат, стреляли. События в селе Коврес обеспокоили власти в Шацке, Кодоме Воронеже. Известия о государе распространились все дальше от центра движения. Крестьянин деревни Анциферовой Московского уезда Петр Емельянов вез товары из Москвы в Тамбов. По дороге встречным людям говорил: «В Москве ныне большая помутка. Государь Петр Федорович явился в Оренбург, и пишет он, чтоб государыня, не дожидаясь его, шла в монастырь, а крестьян хочет от бояр отобрать и иметь их только за своим именем». В Шацкой и Тамбовской провинциях крестьяне распространяют в селах и городах воззвание прокламации. Одно из них начинается призывом: «Пришло время искоренить дворянское лихоимство». Заканчивалось библейским изречением, носившим весьма угрожающий характер по отношению к дворянам: «В ню же меру мерите, возмерится и вам». Что-то вроде «как аукнется, так и откликнется». Местное дворянство, как и в других местах, напуганное вестями о расправах восставших с их собратьями, принимало меры, сорганизовывалось для возможного отпора, защиты своих классовых интересов, привилегий. В районе Нижнего Поволжья, Заволжья, местные жители Пугачеву преклонились под влиянием слухов, рассказов, действий его отрядов и эмиссаров, например, яицкого казака Дмитрия Лысова, посланного сюда самим государем. Помещик Ставропольская провинция Булгаков сообщал, что там поднялась уже чернь, которая дворян разоряет, сам он едва убежать мог. То же происходило во многих уездах, жители которых, прежде всего крестьяне, жаждали получить вольность от господ. В восстание включились ставропольские калмыки, которые по донесению Ставропольской канцелярии, военную коллегию, деревни и селы дворянская, все без остатку днем и ночью грабят, как пажить и весь домашний припас, так скот отгоняют и птиц, и другие чинят ругательства. Делают они это потому, что Пугачев им грабить всех приказывает. Не всех, конечно, а дворян, богатых людей. У Пугачева толпы во всем том имеется надобность. К бунтовству калмыков чернь согласилась. Их действия поддерживали все местные бедняки. На сторону Пугачева перешли в начале ноября казаки, солдаты и другие жители Бузулука на Самарской линии. Сделали это с большой охотой после того, как Иван Жилкин, отставной солдат, приехавший с отрядом из Бердской слободы, привез им указ государя. В конце же месяца сюда прибыл атаман Илья Федорович Арапов, один из верных соратников Пугачева с отрядом из 50 казаков. Он развернул энергичную работу по всей линии, освобождал на основании манифеста Петра III крестьян от крепостного ярма, расправлялся с помещиками и их прихвостнями. Его отряд, быстро выросший в численности, в конце декабря захватил Алексеевск, Самару. Население ему показывало совершенное повиновение. Он бесплатно распределял соль среди самарских жителей, рассыпал по окрестностям агитаторов с копиями манифестов Пугачева, сборщиков продовольствия, поднимал на борьбу людей. 20 января 1774 года в руки восставших перешел и Ставрополь. Им овладел калмыцкий отряд Федора Ивановича Дербетева, ставшего тоже одним из видных сподвижников Пугачева, предводителя крестьянской войны. Восстание переходит на правобережье Волги. Отряды восставших, правда, небольшие, в октябре-ноябре появляются на Среднем Дону по реке Хопру. В других местах казаки, как доносили местные власти, находятся в сомнении. Народная молва о Пугачеве распространялась по донским станицам. Власти опасались, что на донских казаков генерально положиться нельзя.